Глава 14. Кэтрин. В пятницу после церемонии награждения я сказалась больной и не вышла на работу. Думаю, Джемма была только рада. Ей гораздо удобнее извиняться за мой вчерашний демарш без меня. Ты же, наоборот, беспокоилась насчет вечеринки и забрасывала смс-ками. Например, «Очень надеюсь, что вы приедете». Или еще «Пожалуйста, приезжайте. Без вас я умру со скуки». Йену, как я позже поняла, ты тоже писала. Он пару раз принимался ходить туда-сюда с мечтательным выражением лица. В субботу утром мы начали собираться, оба погруженные в свои мысли. Оба чувствовали, с нашими отношениями что-то творится, и не могли обсудить. Вот с такого неловкого молчания и начинаются отдаления, которые неминуемо приводят к разводу. В машине по дороге в Хейвордс-Хит мы тоже ощущали себя странно. Добрались до гостиницы уже в сумерках. У нас был забронирован шикарный номер с завтраком в деревушке неподалеку. К вечеру я выпила полбутылки просека и опробовала кокаин. Продумывала, какие вопросы лучше задать твоим друзьям. Предвкушала, как застану тебя врасплох, явившись во всеоружии, в образе проницательной журналистки. Я все-таки Кэтрин Росс. Сначала выведаю твои истинные мотивы с помощью свидетелей, потом вызову тебя на откровенный разговор, и ты уже не отвертишься, сама мне все расскажешь. Мы с Йеном хоть и подшучивали друг над другом, однако оба несколько раз меняли наряды. Долго вертелись перед зеркалом, утягивали складки, разглаживали морщинки. Морщинки возвращались, жир снова обвисал. Покрасневшие от вина и кокаина щеки отнюдь меня не молодили. Перед выходом я нанесла еще один слой тонального крема. Стало только хуже. Густо замазано, значит, есть что скрывать. Я собиралась все смыть и накраситься заново. Не успела. Нас ждало такси. Сперва ехали по живописным деревенским улочкам, потом начался скучный квартал 30-х годов. Длинные гармошки, слепленных в одну линию домов. Я еще раз сверилась с адресом. Все правильно. Гриннинс. Неужели здесь? Я ждала чего-то пошикарней. «Подавайте нам возвращение в Брайтсхед, или мы уезжаем», — рассеянно поддакнул Йен. Такси остановилось. «Простите, пожалуйста, это верный адрес?» — спросила я у водителя. «Судя по навигатору, да». Я взглянула на Йена в поисках поддержки. Мы такого совсем не ожидали. Однако он уже был не со мной, вылез и зашагал по дорожке к дому. Помочь мне и не подумал. Совершенно забыл про мою больную ногу. Пришлось расплачиваться самой, вытаскивать из багажника выпивку и ковылять с тяжелыми пакетами, звеня бутылками и кряхтя от боли. «Спасибо за помощь, Йен», — хотела съязвить я. Мы стояли на пороге самого захудалого дома на всей улице. Обшарпанный черно-белый указатель «Гриннис» лепился прямо к стене. Окно гостиной закрыто москитным экраном. Стекло запотело. Свет приглушен. Изнутри доносится негромкая музыка. Сигаретного дыма не видно. Весело, ничего не скажешь. Сквозь сетку я разглядела сидящих в гостиной людей. Все походили на моих стажеров, которые смотрят на меня, как на динозавра. Не хотят со мной ни спать, ни общаться. И вспоминают исключительно по понедельникам, чтобы поведать про свои чудесные выходные. Я же совершенно из другого мира. Никто из них не будет со мной разговаривать. Мне стало стыдно за увесистый пакет с джином, за вульгарный макияж, хромую ногу и преклонный возраст. «Черт возьми, Йен, я не могу. Давай уйдем», – прошептала я. «Почему?» – удивился он. «Посмотри на них и на нас. Приперлись на вечеринку тинейджеров в какую-то берлогу. Мы давно выросли из таких развлечений». Зря согласились. «Ладно тебе, Кэти. Зайдем выпьем по стаканчику. Нюхнем, разберемся, что к чему. Напрасно, что ли, в такую даль тащились?» «Слушай, мне вообще лучше не пить, если мы собираемся попробовать... ты понимаешь...» Начала я. Йен перебил. «Только не сейчас, пожалуйста. Можем мы по-человечески сходить на вечеринку. Отвлечься от этой дерьмовой жизни хоть на пару часов». расслабиться». И он потянулся к дверному звонку, крест-накрест заклеенному пожелтевшим малярным скотчем. Я пришла в ярость от дерьмовой жизни и много чего высказала бы в ответ. Да только ты уже выглянула из-за занавески и побежала открывать дверь. Поздно. Придется идти. Я бросила уничтожающий взгляд на Йена. Он даже не заметил. Я пыталась собраться духом, прийти в боевую готовность, прежде чем зайти во вражеский стан. Ты с таким рвением распахнула дверь, что едва не сорвала ее с петель. Хотела поскорее затащить нас внутрь, пока не сбежали. На тебе вновь была и ярко-желтая блузка, и черная юбочка. Колготок не наблюдалось. Волосы лежали в твоей обычной манере. Губы опять накрашены оранжевой помадой. Глаза в тусклом свете уличных фонарей казались еще темнее. Сногсшибательно красиво. «Ура! Вы приехали!» Ты обняла нас обоих, потянула внутрь, захлопнув дверь ногой. Я вздрогнула от неожиданности. «Как здорово! Проходите скорей, мы вас ждем!» Пропела ты и повела нас знакомиться. В доме оказались обшарпанные стены и старая мебель. Гости группками стояли и сидели где попало. Никто не курил. Некоторые пили воду. И все, независимо от пола и национальности, походили друг на друга, как две капли воды. Мы обошли комнату, и ты быстро перечислила имена. Я попыталась запомнить хоть одно и не смогла. Меня до глубины души поразила царившая в доме атмосфера. Нет, на вечеринку, в моем понимании, это совсем не походило. Скорее, на деловую встречу. Договорились, собрались, веселимся. Без ущерба для здоровья и имущества, разумеется. Особо добросовестные даже хотели остаться до утра. Однако что-то мне подсказывало. В районе 12 и они сядут на велосипеды и разъедутся по домам. Трезвые. Зато обогащенные новыми знаниями, связями и творческими замыслами. И проходя мимо очередной компании с белозубыми улыбками, прекрасным цветом лица и блестящими волосами, я вдруг поняла, что мне больше не стыдно. Нет, мы гораздо лучше. Я с облегчением подумала: идите вы куда подальше. Вместе со здоровым образом жизни и обетом трезвости, вместе с социально важными проектами, дурацкими блогами и однотипными аккаунтами в Инстаграме, вместе с комнатными растениями, контентом и медиа-стратегиями. Ну, правда, идите лесом. Йен уже разговорился с какими-то юнцами и выудил из пакета бутылку и пластиковые стаканчики, которыми мы предусмотрительно закупились в супермаркете. Он зажал растопыренной пятерней сразу несколько стаканчиков и ловко разлил по ним джин. Я взяла один и осушила залпом. Двое пареньков захихикали, словно ничего более безрассудного в жизни не видели. Нерешительно помотали головами. «Нет, что вы, мы не будем». Наконец, один из них пожал плечами и все-таки выпил. Йен последовал его примеру, а потом и двое оставшихся. «Видите, старички тоже иногда могут на что-то сгодиться. Может, и поговорить получится». Я расхрабрилась и стала допрашивать ближайшего ко мне парня. Так я их всех мысленно называла, потому что все равно не помнила имен. Увы, как ни старалась, ничего не смогла из него выудить. Ты заметила и, конечно, решила помешать. Принесла мне полулитровый стакан красного вина. «Кэтрин, держите. Выпейте, поможет расслабиться. У вас все хорошо? Ой, простите, нужно кое с кем поговорить, скоро вернусь. Чао!» Барни вяло помахал вслед. Я спросила: «Так откуда ты ее знаешь?» «Я ее не знаю». Я пошла искать других Барни. Что мне еще оставалось? Пыталась выяснить, где они с тобой познакомились. «Вы хорошие ребята. Лили тоже замечательная, правда?» Начинала я. Они отвечали: «Лили — это кто?» Или: «О, да, я с ней только что познакомился, она супер». Никто из опрошенных тебя не знал. Если тут и присутствовали твои настоящие друзья, они, должно быть, старательно прятались. Я все поняла. Вечеринка инсценирована, Гости подставные. Лучше найти Йена и держаться к нему поближе. И надо разыскать тебя и хоть что-нибудь прояснить. Ты куда-то пропала. Йена я тоже то и дело теряла из виду. Народу в замызганном домишке все прибывало. Нас с ним разносило по углам, и приходилось общаться с разными, хотя и одинаково скучными, снежинками. Я стремилась быть поближе к Йену. Когда мы держались с ним за руки в толпе незнакомых людей, которых ты выдавала за друзей, наша любовь представлялась мне священным таинством, понятным лишь нам одним. Все хорошо, пока мы вместе. Островок тепла в море снежинок. Ты, наконец, вернулась в комнату, и я выпустила руку Йена. Долго же ты пряталась, заставляла ждать. Я знала, ты специально меня мучаешь. Столько всего хотелось спросить. Я старалась не выдать нетерпения. Лили, как вечеринка? Отлично. А у вас как дела? Хорошо. У тебя милые приятели. Спасибо. Познакомишь с кем-то из близких друзей? Мне бы очень хотелось. Конечно. Только сейчас никого не видно. Куда-то ушли. Заявила ты, а сама даже для виду не посмотрела вокруг. «Скажи мне, таинственная Лили Ланд, где твои друзья? С кем, например, ты училась в школе? Тебя вообще знает тут кто-нибудь? Покажи хоть одного. Да есть ли у тебя друзья?» «Конечно, меня все любят». Ты вздернула подбородок и уставилась прямо на меня. «Выбирайте любого. Кто, по-вашему, мне подходит?» «Вот уже ближе к делу», — подумала я. Обычный игривый огонек погас. Ты смотрела потемневшими глазами совершенно серьезно. Мне снова стало страшно. «Пора повеселиться по-настоящему!» — громогласно объявил Йен у меня за спиной. Он с размаху опустился на ручку кресла, промазал и точно плюхнулся бы на пол, не окажись рядом я. Дернул за руку, потянув всем весом вниз и заставив заорать от боли. «Йен, блин, осторожней!» «Прости, малыш», — пробормотал он. Впрочем, мое здоровье мало его беспокоило. Он больше заботился о пакетике кокаина, который чуть не рассыпал при падении. Когда успел так наклюкаться? Я вдруг посмотрела на Йена глазами снежинок. Старомодная футболка, пивное пузико, потертые джинсы, дурацкая слащавая улыбка, пыльные кроссовки. Потрепанный тип. «Дай сюда», – процедила я сквозь зубы, отбирая пакетик. «Нога в порядке, спасибо, что не доломал. А вот тебе на сегодня хватит». Йен не слушал, он вещал на всю комнату. «Это моя Кэти. Она, между прочим, журналистка. Сейчас сами увидите, как она делает дорожки. Обычно насыпают вертикально, в кривь и в кось. Но только не Кэти. У нее полосочки горизонтальные, ровненькие, одинаковой длины, как линейки в тетради. Загляденье!» Что правда, то правда. Я тем временем умело распределила кокаин на 6 идеальных полосок одинаковой ширины и выровняла края так, как я одна умею. Мне, тебе, Йену и трем парням, которые до сих пор на халяву распивали с Йеном джин. Я вдохнула одну полоску, потом, все еще любуясь на свою работу, спросила: «Кто следующий?» Подняла глаза и увидела потрясенные лица. Оказывается, снежинки столпились вокруг и взирали с ужасом и отвращением. Все как один. И ты тоже. Можно подумать, я кого-то зарезала. Ты сказала: «Спасибо, Кэтрин, но мы прекрасно повеселимся и без этого». Затем оглядела собратьев по разуму, и те, разумеется, забубнили в знак согласия. «Не хотите, как хотите». Я протянула Йену его банковскую карту и свернутую в трубочку 10-фунтовую купюру. «Ну и зря», — проговорил Йен и быстро втянул 3 полоски одну за другой. «Йен, хватит», — попыталась вразумить его я. «Простите, это дом моей бабушки», — промямлил нарисовавшийся тот же хозяин вечеринки, кажется, Дэн, и нерешительно закончил, как и ты, перейдя в конец на шепот. «Давайте не будем употреблять тут наркотики». «Размазня». Кто-то воскликнул. «Они что, не знают, сколько народу перебито из-за наркоты?» Мне стало ужасно обидно от всеобщего осуждения, но больше от того, что говорящий был прав. Сколько раз со мной такое случалось. Я заранее считала, что ничего путного вы сказать не можете, а вы раз и выдали умную вещь. Я принялась неуклюже собирать остатки порошка в бумажный пакетик. «Ладно, Кэтрин, считайте, все забыли», — произнесла ты. Вроде бы утешала, однако при этом укоризненно качала головой. «Как же меня бесит ваша правильность!» Я хотела продолжить наш с тобой разговор, и тут налетела стайка девочек, которым срочно понадобилось сделать селфи. Хотя лишь недавно признавались, что первый раз в жизни тебя видят. «Черт, эти мальцы вообще не умеют веселиться», — прогудел на ухо Йен. «Да уж, зря накупили наркоты на 300 фунтов», — откликнулась я. «Да ладно, расслабься, нам-то кто мешает? Давай еще по одной». «Нет, не хочу». «Я не сводила с тебя глаз. После селфи ты отправилась танцевать с кем-то, и я убедилась, что совсем не понимаю современную музыку. Даже названия групп странные. Цифры вместо букв, гласные вместо согласных. Видно, ты вообще не собиралась разговаривать со мной. Позвала, чтобы покичиться молодостью. Еще раз унизить». «Йен, пойдем отсюда. Я думаю, нам пора». «Нет!» – вскрикнул он. Получилось слегка истерично, он сам смутился и добавил. «В смысле, они нормальные ребята. Давай выпьем, побудем еще немного. Веселье только начинается». «Ты уже и так вполне весел», – напомнила я. «И что, нельзя расслабиться на вечеринке?» Стало понятно, что без боя он не уйдет. Только прилюдной разборки не хватало. Будто недостаточно унизительной сцены с кокаином. Йен то и дело поглядывал поверх моего плеча, словно искал более интересную собеседницу. Например, тебя. Я решила отступить. «Прости, ты прав. Давай выпьем». Взяла его за руку и повела к нашим пакетам, которые так и стояли у стены. «Ладно». Он все время вертел головой, а мне хотелось безраздельного внимания. «Йен, ты заметил, что ее тут никто не знает?» «Кого?» Я не сдержалась и с раздраженным вздохом закатила глаза. «Лили, конечно! Я кучу народу опросила, чего только не услышала. Один рассказал во всех подробностях, как скушал утром авокадо. Спрашиваю про нее, и все твердят. Ой, мы не знаем. Думали, она с кем-то пришла. Никто не знает, откуда она взялась, представляешь?» «Если не веришь, возьми кого угодно и спроси». «Слушай, ты романы писать не пробовала?» «Боже, какая остроумная реплика! Может, сценаристом пойдешь?» Йен сжал челюсти так, что заиграли желваки. «Прости, пожалуйста, я не хотела. Просто снова очень темная история. Она явно что-то скрывает. Кстати, я обнаружила, что Ланд... не настоящая ее фамилия. И еще, я раньше тебе не говорила, кто-то посылает в журнал ужасные письма про меня. В них факты, которые никто, кроме нее, не знает. Что ты на это скажешь?» Я в панике выложила все козыри, потому что Йен вел себя странно. Вроде бы слушал, а сам пытался не потерять тебя из виду среди толпы. «Йен, признайся честно, зачем ты приехал?» «А ты не знаешь? Мне осточертело сидеть дома из вечера в вечер и глушить вино в одиночестве. А ты зачем приехала?» «Я хотела побольше про нее узнать. Теперь выяснилось, что она наврала, и это даже не ее друзья. Зацепок больше нет». «Тебе лишь бы зацепиться. Во всем ищешь скрытый смысл. Если честно, Кэтрин, я иногда думаю...» Начало предложения мне совсем не понравилось. Я совсем не желала услышать, что он иногда думает. «Ладно, Йен, давай забудем, потом поговорим. Прости, не знаю, что на меня нашло. Я не права. Не сердись. Пойдем пообщаемся со снежинками. Ну, пожалуйста, пойдем». Я нашла укромное местечко. Мы вдохнули еще по паре полосок. И Йен оттаял. Когда мы присоединились к так называемой вечеринке, нас объединял маленький секрет. Мы единственные во всем доме были под кайфом. Потом мы отлично сыграли партию классных чуваков постарше. Я предлагала стажировки и раздавала мудрые советы. Йен приглашал заезжать в Лондон и ночевать у нас на диване. Йен заметно пьянел, но я уже не скучала. Некоторые юнцы начали оказывать мне знаки внимания. В какой-то момент я отошла за новой порцией вина. Когда вернулась, Йен исчез. Неудивительно, учитывая количество выпитого. Скорее всего, пристроился где-нибудь в уголке немного отдохнуть, в ожидании второго дыхания. Раньше он частенько так делал на вечеринках. Йен, Йен. Тогда я решила, пора найти тебя и поговорить. Я увидела тебя сквозь толпу на другом конце комнаты. Ты стояла одна, прислонившись к стене. Голову не подняла, хотя мне почему-то показалось, ты чувствуешь мой взгляд. Ты что-то печатала в телефоне. Завибрировал мобильный в кармане. Ты пишешь мне? Сердце замерло, словно в ожидании первого свидания. Встретимся в саду через 2 минуты. Время пришло. Не поднимая глаз, ты заправила волосы за уши, решительно выпрямилась и вышла. Я с трудом подождала пару минут и, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие, отправилась навстречу судьбе. От волнения комната плыла перед глазами. Скоро я узнаю правду. Прошла в кухню, оттуда через открытую дверь в сад. Сад представлял собой узкий клочок земли за домом. Я волновалась все больше и больше. «Время пришло», – звучала в голове строка из СМС. На дальнем конце участка под старой яблоней примостилась скамеечка. Она была окружена романтично мерцающими сверчками в стеклянных банках и смотрела на буйные заросли крапивы в человеческий рост высотой. Там-то ты и ждала. Стояла напротив скамейки на фоне крапивы, подняв лицо к звездному небу. «Лесная фея». Я стала пробираться вперед, осторожно перешагивая через обломки кирпичей. Словно в сказке, приходилось подлезать под ветви сирени и царапать ноги о колючую поросль. Ты заговорила. Оказывается, кто-то стоял перед тобой в тени яблони. Я видела только локоть, который показался мне смутно знакомым. Наверное, один из твоих приятелей. Надо придумать предлог и отослать его в дом, чтобы не мешал. Нам давно пора поговорить. Я дошла до засохшего дуба и на минутку остановилась. Отсюда я уже различала слова. «Ты уверен? Ты точно этого хочешь?» Спросила и переспросила. «Интересно, понимает ли тот бедолага, на что только что дважды согласился?» И тут незнакомец вышел из тени. «Йен». Он сел на скамеечку, ожидая, когда ты подойдешь. Ты нарочно шла медленно, наслаждаясь вниманием. Он не вытерпел, схватил за руки и притянул. Ты села верхом, и вы начали целоваться. Потом ты прижала голову ей на груди. В свете луны блеснул твой маникюр, идиотско ярко-желтого цвета, как сумочка для ноутбука, с которой ты вторглась в мою жизнь в первое утро. Йен с готовностью повиновался. Расстегнул блузку и поспешно сдвинул наверх бюстгальтер. Ошеломленный увидимым, отстранил тебя на миг и быстро спустил старые джинсы и новые, недавно купленные мной трусы. Он безумно тебя хотел. Это было ясно, как божий день. Внутри у меня все оборвалось. Мысленно я уже подбежала, оттащила тебя от Йена, швырнула на землю и начала изо всех сил пинать. В реальности же я буквально приросла к месту. Просто смотрела, как рушится мир. Йен запустил обе руки под кожаную юбку, зарылся лицом в твою грудь, а ты запрокинула голову, закрыв глаза от наслаждения. Еще секунда, и меня стошнит. «Хватит! Срочно уходить! Если вы меня заметите, будет еще унизительнее!» Вдруг выражение на твоем лице изменилось. Стало холодным и безучастным. Ты открыла глаза, вглядываясь в темноту поверх головы поглощенного тобой Йена. Я спряталась за дуб, но чахлое дерево не могло скрыть меня полностью. Наши глаза встретились, и теперь ты смотрела на меня, не отрываясь. Ясно. Ты ждала меня. Зритель на месте. Представление можно начинать. Одной рукой ты оттянула простые хлопковые трусики и с притворным стоном опустилась на Йена, глядя мне прямо в глаза. Ты опускалась снова и снова. Он притягивал тебя и тоже стонал в такт движением. Каждый звук словно удар под дых. Уходить я передумала, иначе ты бы поняла, насколько сильно меня ранишь. И я не отводила глаз. Заставила себя стоять на месте и смотреть, как ты трахаешься с моим мужчиной. Наконец Йен приглушенно выкрикнул твое имя и затих. Тогда я тихонько отступила и осталась один на один с собой. Я протиснулась сквозь танцующих в розоватом свете гостиной миллениалов. Они слились для меня в сплошную массу гибких тел и чистых волос. Прорвалась к выходу, распахнула дверь и выскочила наружу. Я согнулась вдвое, упершись ладонями в колени, как после воскресной пробежки. Мое дыхание гулко разносилось по пустынной улице. Прерывающимся голосом вызвало такси. Отъезжая, заметила, как приоткрылась занавеска в окне. «Скорее уехать! Зачем я только согласилась?» На минутку забежала в гостиницу, собрать вещи и взять ключи от машины. Пьяная села за руль и помчалась по неосвещенным деревенским улочкам, не притормаживая на поворотах. Я задыхалась от ярости. Ненавидела тебя, Йена, а больше всех — саму себя. Как я могла так сглупить? Так попасться? Я ехала, куда глаза глядят, пока не устала. Потом остановила машину, перелезла на заднее сиденье и немного поспала. Когда проснулась, уже брезжил рассвет. Меня вновь охватило нехорошее предчувствие. Лили, 25 марта. Повеселимся? Нет у меня друзей, и она прекрасно об этом знает. Я совершенно одна. Впрочем, если привыкнуть, уже не ощущаешь одиночества. Настоящий дом у меня был только однажды, только с одним человеком и очень недолго. С Рут, когда мы жили вместе в Хедингли. С Рут я могла разговаривать часами, и с ней одной никогда не соперничала. Потому что если выигрывала она, я выигрывала тоже. Наверное, так и бывает, когда любишь. Теперь я разучилась общаться, особенно со сверстниками. Вообще с кем бы то ни было, кроме Кэтрин Росс. Общаться с другими, как сосать леденец в обертке, ни вкуса, ни смысла. А с ней все опасно и увлекательно. Боже, я помешана на этой женщине. Итак, вечеринка. Знакомый друга старинного приятеля из одной из моих многочисленных прошлых жизней что-то запостил в Твиттере. Идеально. Обстановка намечается подходящая, а Кэтрин с Йеном приедут как миленькие. Я еще никогда не чувствовала такую безраздельную власть над людьми. У меня появилась навязчивая идея выкинуть консьержа из окна, чтобы от него осталась лишь кровавая лепешка на асфальте. Хотя он, кажется, осознает, что поступает плохо. Жмется, когда приходит, прячет глаза, что-то бормочет про неправильность и несправедливость. А вот Кэтрин Росс угрызениями совести не мучается, не задумывается о грехах. Считает себя безупречной, при том, сколько она всего натворила. Признание хоть немного искупило бы ее вину, только она никогда не признается ни в чем. И сегодня я накажу ее. 26 марта. На утро после. Они приезжают с опозданием. Оба явно старались выглядеть получше. Она накрасилась от души, он надел новую футболку. В результате представляют жалкое зрелище. Косметики слишком много, футболка невыгодно обтягивает оплывшую фигуру. Я невольно пугаюсь, вдруг их засмеют. Не хотелось бы. Видите, не такой уж я монстр. «Это еще что?» — восклицает кто-то, завидев парочку из окна. «Да, должна признать, они довольно жутко выглядят». Он бросает ее в машине и торопливо идет к дому красной, явно подвыпившей. Она с надутым видом ковыляет следом и тащит огромные пакеты. «Они идут сюда! Не открывайте!» — говорит еще кто-то. Тогда я вскакиваю со словами. «Не выдумывайте! Они со мной!» Естественно, все в ужасе. Пара человек жалуются, что «эта странная женщина о тебе расспрашивает». «Понятно, вот зачем она приехала. Хочет разгадать загадку. Я так и знала». Думает, все будет по ее. Типичная КР. Я изредка с ней заговариваю, даю надежду на продолжение, чтобы она не уехала. Дальше больше. Они достают наркотики и пытаются угостить ребят. Просто больно смотреть на их позор. Народ в шоке, я тоже. Мне, между прочим, хуже всех. Я же за них отвечаю. Они понятия не имеют, как сейчас устроен мир. И даже не пытаются вникнуть. Когда я понимаю, что момент истины настал, меня охватывают волнение и необычайный прилив энергии. Я ощущаю свою силу. Пишу им обоим смски. Его прошу встретиться в саду под яблоней прямо сейчас, а ее выйти через пару минут. Все идет по плану. Она хочет вернуться. Ей мерзко видеть меня верхом на ее драгоценном иене. Ни одной женщине бы такое не понравилось. И только К.Р. может играть соперницей в гляделке в тот самый момент, когда она верхом на ее мужчине. Я смотрю и думаю, К.Р. должна отвернуться. Должна признать, ей больно, я победила. Она не сдается, даже когда он кончает в меня. Невозмутимая, словно ничего не изменилось, словно я не могу ее задеть. Пусть она не отвела глаз, но изменилось все. И мы обе это знаем. Потом К.Р. уходит. Я думаю, что она теперь будет делать? Спрячется и даст волю чувствам или снова ринется в бой? Не терпится узнать. Особенно интересно, как она отреагирует на просьбу Йена. При следующей встрече он кое о чем ее попросит. Все продумано на несколько ходов вперед. Преступления не должны оставаться безнаказанными. Игра продолжается, и я заставлю ее отвести взгляд.